Глава восьмая. Отмеченные. Цперил полз по коридорам замка и тихо скулил. Общение с драконом дорого далось ему. Король владеет сильной магией. Этот фиолетовый огонь словно до сих пор жёг демона, причиняя невообразимую боль. Демон любил боль, но это было что-то совсем иное, что-то чужое и мучительно незнакомое. Оно выедало его изнутри, вычищая самое его естество. Всем известно, что драконы — сильные колдуны, но этот особенный. Не зря они выбрали его своим вожаком. Хотя теперь демон знал, что у короля драконов есть одно очень слабое место, и нужно нанести удар в это самое место, пока оно не стало источником его новой силы. Демон осклабился, обнажив кривые зубы, испачканные бурой кровью. Цперил не просто так считается мастером своего дела. Он с честью выполнил все заключенные им сделки. Не спасует и в этот раз. Драконий огонь снова вспыхнул внутри, выжигая внутренности, и демон застонал. Нужно найти человека, у него есть средства от драконьей магии. Цперил на четвереньках вполз в алхимическую лабораторию. На Луке были надеты большие многослойные очки, сквозь которые он рассматривал крохотный механизм, время от времени подправляя в нем какие-то незначительные детали. Демона человек заметил не сразу. «Мне нужна помощь!» Цперил прохрипел едва слышно, но Лука все равно подпрыгнул от неожиданности. «Я же просил не подкрадываться ко мне. Я работаю, я занят. Мне нужна помощь!» Демон повторил с нажимом. «Или я не смогу выполнить свою часть сделки». «Ты и так ее не выполнил». Лука оторвался от своей работы и поднял очки на лоб. «Я не получил своего оружия». «Но ты же сам бросил его». Демон взвыл. Архивариус скорчил презрительную мину. Он прикрылся ею, словно щитом. Трусливая тварь. Демон захрипел, изображая смех. «Вот за это я люблю людей. У вас на все своя точка зрения». Демон вновь застонал. «Если ты не поможешь мне сейчас, я не смогу заключить с тобой новый договор». Лука скривился. «Хитреешь, демон. Ты не выполнил условий предыдущего договора. Я не буду ни платить по нему, ни тем более заключать новую сделку». «Хорошо». Демон тут же подскочил, и его безгубое лицо оказалось вровень с лицом человека. «Я не буду брать с тебя плату за предыдущую сделку. Посчитаем ее. Он покачал головой. «Несостоявшийся». Лука хитро улыбнулся. «Чего тебе нужно, демон?» «Король драконов использовал против меня мою же собственную магию. Ты можешь вынуть из меня частицы его потока?» «Что-что, а поток короля драконов я изучил досконально». Лука взял с полки громоздкий предмет, похожий на большие механические часы, которым была приделана длинная ручка. Он поводил часами вокруг демона, и их стрелки сразу пришли в движение, с каждым оборотом набирая скорость вращения. «Ого, как только он не убил тебя!» Лука задумчиво теребил редкую бородку, изучая показания стрелок. «Он пытался», — прохныкал демон. «Сейчас». Лука снова удалился к заваленным хламом полкам и вернулся с коротким стилетом в руке. «Придется потерпеть». «Боль», — демон осклабился. «Я люблю боль». Архивариус нагнулся над демоном и в несколько широких движений располосовал его грудь. Из порезов начала обильно сочиться бурая кровь. Лука взял в руки книгу в черном переплете, обмакнул перо в кровавое месиво на груди демона и принялся что-то быстро писать на уже исписанном листе. Под его пером прежние буквы сморщились и словно ссыпались со страницы, будто чернила, которыми они были написаны, разом пришли в негодность. Новые знаки, наоборот, врезались глубоко, точно проедая под собой насквозь несколько страниц. Когда Лука закончил писать, демон лежал перед ним на вытяжку и блаженно улыбался. «Так пойдет», — Лука захлопнул книгу. «Да, это весьма своевременное одолжение с твоей стороны, человек». «Одолжение?» — Лука фыркнул. «Мне пришлось потратить на тебя целую страницу». Демон собрался в комок, имитируя сидячее положение. «Я могу быть очень полезен. Так ты хочешь новую сделку?» Лука задумался. «Мое желание осталось неисполненным». «Но за новую...» — демон выставил вверх длинный когтистый палец. «Я потребую цену вдвое выше». Архивариус помрачнел. «У меня она всего одна. Как я могу платить вдвое дороже?» Демон расплылся в улыбке. «Ты приведешь с собой еще кого-то. По рукам. Мы еще не обозначили условия сделки, нежить». Губы Луки дергались, он словно принимал непростое решение. «Решай, чего ты хочешь, человек». Демон протянул к Луке длиннопалую ладонь, игриво пощекотав того когтями под подбородком. Архивариус с отвращением отстранился. Он явно пытался решиться на что-то. Взгляд его бегал, губы то и дело сжимались в тонкую линию. «Хорошо, я согласен. Я хочу лишить силы короля драконов. Я хочу, чтобы он стал подобен человеку, беспомощен и жалок, чтобы я мог убить его своими руками». Демон засмеялся. «Как ты не любишь своих соплеменников, человек!» «Не твое дело, кого я люблю», — Лука вспылил. «Говори, можешь помочь или сделки не будет?» «Любой каприз за вашу плату». Цперил отвесил архивариусу показательный поклон. Первый раз за все время пребывания в замке Тиана спокойно спала и не видела снов. Она открыла глаза и сразу увидела Алузара. Дракон сдержал слово и честно нес свою стражу возле нее. Он сидел на сундуке и увлеченно перебирал натянутые между пальцами светящиеся разноцветные нити. Это было похоже на замысловатую головоломку. Среди нитей то и дело вспыхивали новые огоньки, сплетая едва уловимый узор. Нити вились, лопались с тихим шипением и вновь расцветали в ладонях дракона чудесными цветами. «Что это?» — Тиана приподнялась на локте. «Так, безделица. Игра». Алузар не отрывался от своего занятия. «Красиво. Немного похоже на то, что было в храме, только в миниатюре». Тиана внимательно наблюдала за действиями короля. Игра завораживала. «Ты видела это? Я думала, ты была занята моим учеником». Алузар хлопнул в ладоши, и натянутая между его пальцами мерцающая сеть погасла. Ти фыркнула. Она сладко потянулась, краем глаза наблюдая за реакцией его величества на это движение. И провела рукой по постели. Соседняя подушка была примята, значит, он лежал рядом с ней. Но простыня холодная, значит, встал давно. Взгляд ее упал на предмет рядом с его подушкой. Черный кинжал с серебристым лезвием. Совсем такой же, как был в одном из ее видений. Девушка взяла нож в руки и села. «А это что?» Алузар проговорил, опустив глаза в пол. Этим оружием была убита королева. Он способен красть душу своей жертвы, запирая ее внутри себя. Голос Алузара звучал глухо. Тиана замерла, чувствуя готовое пролиться откровение, но еще не решив, хочет ли она его услышать. Когда погибла королева, вернее, когда она была подло убита, он с силой сжал зубы, подчеркнув точёный рельеф скул. Мне было очень одиноко. Я сходил с ума от одиночества. Король проговорил со злостью и склонил голову вниз так, что густая грива угольно-чёрных волос закрывала его лицо. Там, в чертогах пустоты. Лишь благодаря ее памяти я не потерял рассудок и смог найти дорогу обратно. Когда она позвала меня сквозь пустоту, я понял, что душа королевы не сгинула среди потоков, а осталась в узилище ритуального кинжала, и что есть надежда вернуть ее. Всего-то и нужно было принести в жертву того, кто примет в свое тело душу королевы вместо своей. Да, я искал сосуд для ее души. Нет, я не пытаюсь оправдаться. Но как я ни бился, я не смог освободить ее никаким другим способом. «Так это правда», — Тиана прошептала едва слышно. Алузар горько усмехнулся и вскинул голову. «Кто-то уже наябедничал. Это чудовищно». Девушка не могла сразу поверить в то, что услышала. «Да», — король поднялся. «Именно поэтому я отдаю кинжал тебе. В качестве залога чистоты моих намерений. Я больше не готов разменивать твою жизнь на ее». Ти поджала губы и попыталась засунуть кинжал себе за пояс. Продолжать этот болезненный разговор, задавать вопросы и уж тем более жалеть короля ей совсем не хотелось. Взгляд ее упал на окровавленный край рубахи. От его вида к горлу подступил тошнотворный комок. «Мне нужно переодеться». Она встала и подошла к сундуку. «Отвернись». Тиана торопливо стащила себе испорченную рубашку и с брезгливостью отбросила в угол. Она раскрыла Ларри и принялась копаться в нем, хотя король при этом даже не подумал отвернуться. Она чувствовала лопатками его горячий взгляд, и это доставляло ей удовольствие. Напряженный разговор остался в прошлом. Она нарочито медленно перебирала вещи, игриво поводя плечами, словно дразня его. «Ты есть хочешь?» Неожиданный вопрос заставил ее вздрогнуть. Ти покосилась на Алузара через плечо. «Очень, если честно». Дракон подошел к окну и простер руки в оконный проем, будто собирался обнять растущее рядом дерево. В тот же момент прямо к его ладоням склонилась зеленая ветка, увешанная красными плодами. Он сорвал один из них, небрежно обтер кожицу и кинул девушке. «Лови». Инстинктивно Тиана повернулась, пытаясь поймать плод, и слишком поздно разгадала маленькую хитрость короля. Она охнула, поймала фрукт обеими руками и сразу прикрыла ими обнаженную грудь. Девушка сердито фыркнула, хотя на самом деле не чувствовала ни досады, ни смущения. Напротив, на губы сама собой выползла довольная улыбка, и она попыталась спрятать ее, вгрызаясь в сочную мякоть плода. «Вкусно? Что это? Похоже на яблоки. А, по-моему, больше на груши». Алузар усмехнулся своей двусмысленной шутке, а у Тианы щеки вспыхнули, что те яблоки. И она принялась быстрее подбирать одежду. Нужная рубашка нашлась почти сразу. Нагрудник девушка решила оставить, подумаешь, маленькая дырочка на боку. Зато вид шикарный. Пытаясь скрыть смущение, она быстро оделась и проговорила. «У меня есть вопрос. Спрашивай». Дракон поднял на нее глаза, чуть задержавшись взглядом на завязках рубашки. «Если это не клеймо проклятия, то что?» Тиана протянула дракону раскрытую ладонь правой руки. «Это метка истинной пары». Алузар протянул в ответ левую руку. «А пара, стала быть, ты?» «Название говорящее, но все-таки поясни». Тиана вгрызлась в яблоко, разглядывая шрамы на ладони дракона. Их контур в целом был таким же, что и на ее руке, но слегка двоился. Будто бы клеймо поставили второй раз с небольшим смещением. Алузар набрал в грудь воздуха. «Драконам сложно подбирать себе пару. У нас очень мощные магические потоки. Малейшее отклонение в частоте их биения, и потоки будут отталкиваться друг от друга. Ты не сможешь почувствовать настоящую близость». Тиана готова была поклясться, что король был смущен, говоря это. «Так вот, почему я не смогла в храме поделиться с Антрасом частью своего потока», — Тиана проговорила задумчиво. «Да, именно поэтому». Король ревниво сжал губы и прочистил горло, продолжая. «Эти метки», — он тихонько вздохнул, — «проявляют себя не так уж часто». «То есть?» Тиана не оценила его маленького хвостовства, пытаясь осмыслить услышанное. «То есть, когда ты прикасаешься к потоку, имеющему такую же частоту биения, что и твой собственный, твой поток резонирует с ним, и на физическом теле проявляется такая вот метка». «То есть», — Тиана повторила, — «для меня есть две невероятные новости. Во-первых, я дракона, во-вторых, ты моя...» Она скептически поджала губы. «Пара». Звучало странно, и девушка замолчала, уставившись в пространство и жуя яблоко. Алузар лишь грустно улыбнулся. «Придется с этим как-то жить теперь. Нам обоим». «А шрам так и останется». Тиана принялась в который раз изучать свою метку. «У тебя он какой-то другой». «Это моя вторая метка. Первую оставила королева». Тиана посмотрела в глаза королю и в первый раз не отвела взгляда. «Это накладывает на меня какие-то обязательства?» Казалось, вопрос застал короля врасплох. «Нет». Он потянул не то озадаченно, не то обиженно. «Никто никого ни к чему не принуждает. Все исключительно добровольно». «Почему ты раньше мне ничего не сказал?» Тина хмурилась и попыталась разобраться в своих эмоциях. Она не была уверена, что рада такому повороту событий. «Я должен был убедиться. Должен был увидеть твою метку». Взгляд Алузара рассеянно блуждал между вырезом ее рубашки и рукоятью торчащего из-за пояса черного кинжала. «Да и когда?» «Ну, хотя бы в мире ленты или в трактире, когда мы остались вдвоем». Тиана пожала плечами. «Я собирался». Король драконов закусил губу. Он явно думал о чем-то, не связанном с разговором. Но, к слову, не пришлось. Тот разговор закончился очередной ссорой, если ты помнишь. Любопытно. Драконы все такие, вспыльчивые. Девушка заметила его рассеянный взгляд и туже затянула шнуровку на груди. «Не все, но...» Алузар поднял на нее озорные глаза. «По моим венам течет живой огонь, чему же тут удивляться?» Тиана вздохнула. Стоило признаться в том хотя бы самой себе. Она влюбилась в старшего дракона по уши. Но с другой стороны, вокруг творилось небывалое мистическое безобразие, которое не могло иметь ничего общего с реальностью. Потому и дракон в роли суженого не казался чем-то фантастическим. А ну как он ей снится? Кроме того, у него ужасный характер. Алузар звонко хлопнул в ладоши, отрывая ее от размышлений. «Ладно, хватит рефлексировать. Нас наверняка заждались. Я обещал вернуться быстро, но ты продрыхла почти 6 часов, так что стоит поспешить. Нам еще в арсенал нужно заглянуть». Ти собралась было возразить, но король драконов уже выскользнул в дверь, и она поспешила за ним. В арсенале ничего не изменилось с последнего посещения. Те же заполненные оружием полки, тот же полумрак и ощущение опасной тайны. Некоторые лезвия зловеще мерцали во мраке. Тиана протянула руку к одному такому клинку, по металлу которого метались белёсые сполохи. «Не трогай». Девушка резко отдернула руку. «Что ж ты руки везде суешь, хуже ребенка? Алузар посмотрел на нее, строго прищурившись. «Красивый». Ти сунула кончик пальца в рот, будто уже успела потрогать лезвие и обожглась об него. «И смертоносный». Король приблизился и без лишних слов принялся снимать с нее портупею, которую она уже успела нацепить поверх нагрудника. «Твое смущение выглядит весьма забавно». Тиана действительно ошалела, смотрела, как его пальцы пытаются справиться с пряжкой, которую она, судя по всему, застегнула неправильно. Вскинула на него глаза, вопросительно выгнув брови. «Я снимал с тебя большее количество вещей, поэтому твоя реакция несколько запоздала». Он улыбнулся и, наконец, смог расцепить непослушный замок. «Я не знаю, что ты там делал со своей королевой». Тиане было приятно и досадно одновременно. Алузар перебил ее. «Вообще-то я говорил именно про тебя. Подожди минутку». Он скрылся среди стеллажей. Тиана набрала воздуха, чтобы ответить очередной дерзостью, но вспомнила, что проснулась без нагрудника и поняла, что король был прав. Выдохнула и принялась разглядывать магическое оружие по сторонам. Каким бы смертоносным оно ни было, выглядело все равно красиво. Через пару минут Алузар вернулся с толстым окованным металлом посохом. «Вот, посмотри-ка». Тиана взяла оружие в руки. Палка была на удивление легкой, несмотря на толщину и усиливавший ее металл. Оба конца ее заканчивались замысловатыми металлическими наконечниками. Металлическая лента обивала посох по всей длине, образуя небольшие выступы. Оружие было по-своему красиво, удобно легло в руку, но девушка была разочарована. «А почему не меч?» Она внимательно рассматривала выступы и наросты на посохе, которые явно служили для какой-то цели. Алузар развеселился. «Потому что ты не умеешь фехтовать. От крепкой палки тебе будет больше пользы. Можно опереться в дороге, а при необходимости дать кому-нибудь по зубам». «Грамотно дать в зубы тоже надо уметь». Тиана невесело усмехнулась. «Я не воин, я вообще драться не умею». «Тебе не нужно драться, тебе нужно лишь отпугнуть потенциального агрессора. Смотри». Алузар обошел ее сзади, взялся за посох левой рукой, сразу оказавшись так близко, что Тиана почувствовала его дыхание на волосах. «Самые уязвимые места у любого, человекоподобного существа — это горло». Правой рукой он аккуратно провел под подбородком Ти. Солнечное сплетение. Ладонь легла ей на живот. И пах. Трогать в том месте он не стал, но его пальцы замерли в каких-то сантиметрах от ее тела. Тиану бросила в жар, а живот окутала легким щекочущим облаком. Она закусила губу, чтобы неосторожным звуком не выдать своего состояния. Очень захотелось прижаться к дракону ближе, она качнулась назад в попытке коснуться его. Но он ловко увел бедра в сторону и разжал руки. «Давай попробуем. Скорее всего, нападающий будет выше тебя, поэтому первый удар в шею». Он замер напротив в расслабленной позе. Глаза его хитро поблескивали, и Тиана поняла, что он прочел ее эмоции. Сразу действительно захотелось дать дракону по зубам, и она коротко замахнулась посохом, делая колющее движение. Совершенно неожиданно с конца посоха сорвался сноп ярко-голубых искр и небольшим фонтанчиком брызнул в Алузара. Тот легко ушел из-под удара, но выглядел удивленным. «Неплохо, продолжай». Тиану не нужно было просить дважды, она развернулась и по инерции первого замаха ударила противоположным краем посоха дракона между ног. «Грамотно», — он похвалил с улыбкой, задержав посох коленями. «Правда, против меня этот прием бесполезен, но решение верное. Если будешь делать дополнительный замах, можешь потерять время». Девушка остановилась в нерешительности. «Что дальше?» «Дальше мы идем искать Антраса и остальных». «Ну, как же?» Тиана в растерянности посмотрела на посох. «Ускоренный курс самообороны». Алузар улыбнулся и потрепал девушку по волосам. «Тебе достаточно». Тут же стал серьезным. «Я надеюсь, тебе это вообще не понадобится. Идем». Увлеченные друг другом, они не заметили слежку из темного угла. Это было излюбленное наблюдательное место Луки. Он частенько приходил сюда во время тренировок Алузара. Он следил за королем, воображая себя на его месте, представляя, что это он наносит изящные смертоносные удары по невидимому противнику, роль которого, как правило, исполнял сам Алузар. Лука ненавидел короля дракона всем сердцем. Ненавидел так искренне, как может ненавидеть только тот, у кого отняли единственную любовь и смысл жизни. Каждый раз он представлял, как сносит с плеч его красивую голову и тащит ее через весь замок за длинные взлохмаченные волосы, собирая ею всю грязь из углов, всю паутину и пыль. Нет, не так. Он желал не просто убить его. Он желал доставить ему такие же мучения, которые испытал когда-то сам. Он хотел, чтобы король умирал долго, чтобы просил его о пощаде. Архивариус нервно засмеялся. «Ты так поглощен своей новой любовью, ты так беспечен, Ваше Величество, что даже не видишь меня. Тем лучше, сюрприз будет незабываемым для всех». В этот момент Тиана подалась задом к Алузару, и Лука заскрипел зубами от бессильной злобы и ревности. «Ничего, скоро все изменится». Всю дорогу по замковым коридорам Ти размышляла над тем, что случилось с ней за последние несколько дней. Если отбросить в сторону всю невероятность происходящего и рассуждать так, будто все это происходит на самом деле, то все равно ничего не понятно. Кроме того, что король драконов теперь не будет пытаться ее убить. Наоборот даже, должен защищать, что само по себе уже было хорошей новостью. Он, в отличие от нее, отличный воин, а в замке полно желающих разлучить ее с жизнью. И еще Антрас. В его дружеских намерениях она теперь почти не сомневалась. Ведь он наверняка знал про метку пары и вряд ли собирался оспаривать подругу собственного учителя. Значит, ее будут охранять целых два дракона. Практически небольшая армия, Тиана усмехнулась. С остальными дела обстояли гораздо хуже. Странные и непонятные существа. Тиана не знала, чего ожидать от них и чего им всем от нее нужно. Хоть бы ничего не было нужно. Хотя если теперь она пара короля драконов, это может накладывать свой отпечаток, что бы там ни говорил сам король. Особенно ее беспокоил Лука. Архивариус был к ней неравнодушен. Такие настроения мужчин она определяла безошибочно. Вот только чем это ей грозило, тоже было непонятно. С самого начала она хотела вернуть свою предыдущую жизнь. Хотела попасть домой. Любым способом открыть тот самый колдовской портал, через который она попала в этот мир. Вот только хочет ли она этого теперь? Девушка покосилась на статную фигуру идущего рядом Алузара. Он повернул голову. Наверняка ведь чует ее смятение и молчит. Да, а что тут скажешь? Мгновение Тиана колебалась, затем протянула дракону руку. Его ладонь вновь показалась единственной опорой в странной ситуации.